вернулся Кощей в отличном настроении. «Вещи собрала?» — сходу поинтересовался он, поджидавший его на лестнице девушки. «В общем, да», — глядя в сторону, отозвалась Женька, по-прежнему сидя на ступеньке. «Бегом собираться», — велел Кощей. «Да Клаудия все уже упаковала, только одно платье дурацкое оставила на дорогу». «Молодец!» — искренне похвалил Кощей. «Как Фредерик?» «Нормально», — пожала плечами Женька. «Мальчишка как мальчишка. В шашки сыграли, потрепались. Он мне про учебу, я ему про полет на ковре-самолете. Все, как вы велели. Ничего, такой парень толковый». «Еще бы!» — самодовольно кивнул Кощей. «А чей это вы за него такой гордый?» — подозрительно осведомила Женька. «Я его в колледж записал, как своего троюродного, незаконнорожденного племянника», — пояснил Кощей. «Иначе бы не взяли». «А говорили, что не альтруист», — заметила Женька, подсчитывая вновь обретенную родню. «Вот балда!» — беззлобно ругнулся Кощей. «Ты хоть на секунду представь, насколько мне теперь предано семейство Артура!» Женька представила и резко выдохнула. «Это как если бы мальчиков из деревни Хрен Поймаевка без экзаменов пристроили в МГУ». «Ясно», — кивнула она. «Дядя Максет, рано еще. Неохота дома сидеть. Давайте еще куда-нибудь сходим, а?» «Нет, детка», — с чувством возразил Кощей. «Ты не поверишь, но я не железный. До ужина не беспокой. Понадобишься — позову». Он исчез в своей спальне и блаженно завалился на кровать, едва скинув сапоги. В целом день прошел плодотворно, и даже появился шанс на успех. Глава 11. «Долго нам еще ехать?» — не выдержала Женька. Они весь день тряслись в карете. Внутри было удобно, сиденья мягкие, окна большие, много места, но сама дорога уже опостылила. «Не сомневайся», — ответил Кощей. Вот он как раз был совершенно спокоен. Поскольку остановки случались крайне редко, только перекусить, злодей попросту отдыхал. Кощей уже раз 20 заставил Женьку повторить все инструкции по безопасности и угомонился лишь после полудня. Поев на природе, так как постоялого двора поблизости не оказалось, и дав легкий отдых лошадям, поехали дальше. Сыграли в шашки, карты. Затем Кощей нагло скинул сапоги, закинул ноги на противоположное сиденье, прикрыл глаза и задремал. Или задумался. Тревожить его в таком состоянии было опасно. Но к вечеру, измученная скукой, Женька все же рискнула. «Дядя Максет, хватит спать!» «Отстань!» Не открывая глаз, ровным голосом попросил Кощей. «Да ладно вам! Расскажите что-нибудь, пожалуйста. Скучно ведь!» «Я тебе что, шкатулка со сказками?» Слегка удивился Кощей. «Нет, конечно, но все-таки...» «Сказал, отстань!» «Наслаждайся природой, когда еще удастся вырваться из душного города. Любуйся янтарными лучами заходящего солнца, коровами, живописными облаками и что там еще есть за окном». «Ничего там нет!» — воскликнула Женька. «А я буду отдыхать. У меня было насыщенное утро», — не слушая, закончил Кощей. Женьку передернуло. Это утро для нее опять началось не с птичьего пения, а с жизнерадостного голоса Кощея. Он молча поднял раму и, схватив Женьку за плечи, усадил ее на постели. От рывка девушка распахнула глаза и оказалась нос к носу с Кощеем. От неожиданности она заорала, и одновременно с ней заорал Кощей. «Да вы психованный!» — оторвавшись, выпалила Женька. «Меня просто поразило вопиющее нарушение этикета!» Со слезами в голосе крикнул Кощей и отпустил Женьку. «Нет, вы точно псих!» Тяжело дыша, повторила девушка. «Не хами!» — предупредил Кощей. «Надеюсь, данное происшествие — это самое худшее, что случится с тобой в ближайшие несколько дней». «Что может быть хуже инфаркта?» — воскликнула Женька, картинно схватившись за сердце. Оно действительно колотилось о ребра, словно Женька только что пробежала стометровку. «Симулянтка!» — бросил Кощей. Расположившись у окна, он пожаловался. «Ты только представь! С самого утра я, как последний дурак, принимаю извинения от всех тех, кто накануне ответил отказом». «Сочувствую», — злорадно отозвалась Женька, пытаясь отдышаться после пережитого. «Нам с тобой придется развлекать в общей сложности человек 50, продолжил Кощей, не слушая. «Родители с дочерями, кавалеры в сопровождении папаш и человек 7 в гордом одиночестве». «Пошли они все в пень», — по-русски посоветовала Женька, но ее слова опять остались без ответа. «Из последних 7 трое будут от герцога Аденнейского». «Который вас терпеть не может», — уточнила Женька. «И который теперь подозревает меня в черной магии и еще во многих темных делишках», — не меняя тона, подтвердил Кощей. «И который, благодаря невероятному везению, вычислил, кто такой маг». «Ух, ничего себе!» — вырвалось у Женьки. «Соответственно, несколько человек, также считающих меня колдуном, попытаются убрать предполагаемый источник моей так называемой силы». «Очень интересно, но можно я оденусь?» — вежливо осведомилась Женька. «Отсюда вывод», — продолжил Кощей. «Едва прибудем в поместье, не отходи от меня далеко. Никому не верь, без меня не пей, не ешь и смотри в оба». «Че это?» — удивилась Женька. «Так они тебя источником считают». Не меньше ее удивился Кощей и резко встал. «Но хватит валяться. Через полчаса прибудет карета, и мы отправимся». Не успела Женька слово сказать, как Кощей уже выскользнул из комнаты. Никаких осложнений не было. Карета прибыла точно в назначенный час, и Артур с Фредериком быстро закрепили багаж. «Ух ты! Герб!» — восхитилась Женька, разглядывая карету в окно. Действительно, на темно-красном, почти бордовом фоне красовался серебряный герб. «Разве ворон — это геральдическое животное?» — обернула Женька к Кощею, собиравшему в бювар письменные принадлежности. «Нет, он геральдическая птица», — рассеянно отозвался Кощей и захлопнул крышку. «Да ладно вам», — не поверила Женька, — «никогда о таком не слышала». «Да ты что!» — деланно удивился Кощей, пробегая взглядом по столу, не забыл ли чего. «Что ж, будем менять. Вместо воплощения силы и мудрости придется поместить на щит веревку». «Зачем?» — опешила Женька. «Чтобы все глупые девчонки знали. Еще один дурацкий вопрос, и я удавлюсь. Или тебя удавлю, что более вероятно». «Так, вроде все взяли. Идем». Он быстро пошел к выходу. Женька, подобрав подол, заспешила следом. Ей уже порядком надоело постоянно догонять этого злодея, да еще таскать на себе 10 метров замысловато сложенной ткани. У самого выхода он притормозил. Артур открыл дверь, и Женька, приняв руку Кощея, степенно проследовала к карете. Затем Фредерик сел на козлы, и путешествие началось. Артур по обыкновению остался охранять дом, зато предоставил своего младшего сына в качестве кучера и помощника в делах.